Чем могу помочь, сударыня? Хозяин сидел на табуретке за прилавком, читая газету. Он не встал, когда заговорил со мной, и поэтому я решила немного встряхнуть его. Разным. Я думаю, купить многое. Вы можете предложить мне лучшие условия, если я куплю оптом? Это вывело его из-за прилавка с появившимся моментальным блокнотом. Ну, разумеется, сударыня, всегда готов на сделку. О чем именно вы думаете? Я не спешила с ответом и снова оглядела лавку. Не могли бы вы назвать мне цену за все в лавке? Все? Вы сказали все? Все, включая вас с вашим обаянием. Не понимаю, сударыня, вы говорите, что хотите купить мой магазин? Не магазин, а просто все, что в нем находится. Я думаю, эта лавка сможет торговать лучше на новом месте. А теперь скажите откровенно, как у вас шли дела в последнее время? Владелец швырнул блокнот и карандаш обратно на прилавок. Честно, не шибко. Мой главный поставщик этого барахла только что поднял цены. Что-то там связано с новым профсоюзом у него на фабрике. Не должен либо поднять свои цены, что не поможет, так как это товарит себе без того трудно сбагрить. Либо закрывать торговлю, о чем я серьезно подумывал. Я сочла за лучшее воздержаться от замечаний и упоминания им профсоюзе. Как по-вашему, торговля на новом месте поможет? На новом месте? Подумаешь, это же базар на Деве, сударыня. Для прохожих один ряд лавок ничем не отличается от любого другого. В любом из этих рядов можно найти товар получше моего. Дело оборачивалось даже лучше, чем я надеялась. Предположим, сказала я, просто предположим, что новое место находится в отеле. И предположим, что в отеле есть казино, дискотека. Это даст вам невольных покупателей, так как никто не захочет покинуть здание и куда-то брести в поисках того, что он может купить прямо на месте. Отель и казино? Да? Не знаю, однако. Барахло все равно барахло. Отнюдь, если у вас есть исключительное право печатать на всем продаваемом название заведения. Барахло с названием на нем – это уже сувениры. И народ стремится купить их побольше, верно? Лавочник начал приходить в волнение. Совершенно верно. У вас есть такое заведение, сударыня? Сколько просят за аренду? Минимум с долей, идущей с заведением. Как это звучит? А какова у вас доступная площадь? Если я смогу расшириться, то могу получить от поставщика оптовую скидку и все равно повысить цены. Скажите, вы еще не нарисовали эмблему? Как-то не подумала об этом. Ладно, у меня есть шурин, работающий качественно и недорого. И к тому же быстро, как насчет ресторана. Всем этим клиентам понравится где-то есть. А вот это как-то ускользнуло и от Вика, и от меня. Ресторана? Потому что если у вас его нет, то я знаю одного парня, искавшего, куда бы перенести свой гастроном, так как в том месте, где он торгует, повысили арендную плату. У меня сложилось ощущение, что мои проблемы с магазином разрешены. Вот что я вам скажу. Господин с хорошими связями. Вы скажете об этом деле всем, кто, по-вашему, впишется в эту сделку. А я вернусь завтра с планами этажа. Вот тогда и распределим, кому какая достанется площадь. В целом, дела с выполнением наших планов по реконструкции отеля шли довольно гладко. Но, как оказалось, при всех наших расчетах мы проглядели одну деталь. «Нам нужно название», – в сотый раз простонал Вик, расхаживаясь по кабинету. Не оторвала взгляд от своих каракулей в настольном блокноте «Истерия». «А как он собрался назвать его?» «Гостиница «Истерия». В самом деле, не так уж плохое название». Мы переглянулись. «Да», – ответили мы в один голос. Мы могли бы придумать лучшее название во сне. Восхитительно, Вик. Какое же ты нашел? Прошу прощения. Название. Ты сказал, что можешь придумать получше во сне. Я сказал, что мы можем придумать лучшее название во сне. Считается, что мы работаем на пару. Я беспомощно пожала плечами. Я не сплю. Нам нужно название. 101-й раз простонал мой напарник. Посмотри лучше на светлую сторону Клыкастик. По крайней мере, нам не приходилось преодолевать уже запущенную рекламную кампанию. Вампир плюхнулся в кресло. Что верно, то верно, проворчал он. Просто не могу поверить, какой сквалыга этот делал. Он собирался открыть отель вообще без всякой рекламы. Ну, нулевая конкуренция, понимаешь. Если ты рассчитываешь быть единственной игрой в городе, тебе не нужна реклама. Ну, я думаю, мы можем распрощаться с мыслью о выполнении этой задачи, не превышая бюджета, мрачно предрек Вик. Сожалею, Маша, я не знаю, как ты старалась срезать углы по части расходов. Забудь про это, отмахнулась я. Так или иначе, под каким соусом нам, по-твоему, следует проталкивать эту коробку? Обычной газетной рекламы будет недостаточно. Хотя нам и придется все равно прибегнуть к ней. Когда до открытия так мало времени, нам требуется придумать что-то дополнительное для извещения публики. Как насчет афиш? Викс скорчил гримасу. Не знаю, Маша. Думаю, пара афиш погоды не сделает. Ну, я думала скорее об уйме афиш. О штуках 50, развешанных в радиусе 10 миль. Подальше, на большом расстоянии друг от друга. А чем ближе подходить, тем они гуще, задумчиво добавил он. Мне это нравится. Конечно, это будет стоить денег. Но так урежу немного кое-где по декоративной части. Мне лучше взяться за нее поскорее. Ничего слишком классного заметь себе. Нам нельзя никого отпугивать. Нам нужен тот самый, кто изготовляет вывески рептильным фермам. Именно такая привлекательность нам и требуется. Я знаю такого парня, Вик зачирикал в блокноте. Это снова приводит нас к первоначальной проблеме. Верно, нам нужно название. Вампир резко скинул голову. Эй, это же моя реплика. Извини. Это провал, понимаешь? Как насчет этого? Провал? Нет, как насчет дурдома? Угу. Чертов провал. Ты выберешься куда-нибудь из провалов? Ну, тогда как насчет... Остановились мы в конце концов на веселом доме. На наше суждение немного повлияло то обстоятельство, что я сумел обнаружить обедневший паноптикум. Мы позволили ему обосноваться на нашей территории, а они дали нам на выбор украшения своей вывески. Самыми лучшими оказались большие фигуры на конях и, собственно, павильон смеха. Фигуры эти свезли со всех измерений, и они двигали руками и головами, в то время как скрытые динамики выдавали прохожему хо-хо-хо. Я сочла их восхитительными и распорядилась установить все перед отелем. Ну, за исключением толстой дамы. Ее я установила в мужском туалете при входе в отель. Как только мы это проделали, остальные украшения тотчас обрели свое место. Мы мало чего могли сделать для приведения строению оригинального вида, поэтому я велела выкрасить его в широкую полосу, как цирковое шипито, только с большим числом цветов. Вик устроил дискотеку. На вид красота, все выдержано в черных тонах. Полы, стены, потолок, мебель, все. Он также прикрепил к стенам и потолку столы и стулья под разными углами, с манекенами натуральных размеров в вечерних нарядах. В целом возник эффект дезориентации, так что когда играл оркестр и мерцали огни, ты действительно не знал, где верх и где низ. Для усиления этого эффекта танцплощадка была устроена с легким наклоном и медленно вращалась. Впечатление такое, словно висишь в пространстве, увлекаемое одновременно космическими ветрами и гравитацией. Он даже назвал клуб провалом, в знак уважения ко мне и извинения за столь упорное отрицание этого названия, когда я предложила его для отеля. Ответственность за казино лежала только на мне, и я решила размахнуться. Я нашла художника с чувством юмора, и мы разрисовали его это заведение в защитные цвета. Ну, если не считать того, что вместо применения зеленого и коричневого, мы налегли главным образом на основные цвета в оттенках дневного свечения атмосферы. И в качестве венчающего штриха оставили по всему заведению зеркала. Но пустили мы на это кривые зеркала из циркового павильона смеха. Это не только придавало заведению иллюзию большого простора, но и показывало клиентам, когда они смотрели на себя в зеркало, что у них очертания столь же расплывчаты, как и у декора. И произвольно вставал в уме вопрос: а в какой же именно реальности ты находишься? Вик боялся, что воздействие моего комплекса в целом будет немного ярким. Но я возразила, что идея в том и состоит, чтобы выделиться из толпы и дать людям знать о нашем появлении. Я, однако, проявила достаточно гибкости, согласившись, что нам следует на встрече с Истерием за ночь до открытия иметь рядом с Кивом, так как ведение переговоров не было моей сильной стороной. Я понимала, не имела, как прореагирует клиент на наши весьма новаторские идеи. «Вы меня разорили! Вы что вы сделали?» Это говорил наш клиент. По его словам, вы можете угадать, что он был менее чем доволен нашей работой. Если вы учтете, что он так убивался после того, как мы потратили целый час на его успокоение, то сможете точно представить, как он был несчастлив. «Я не уверен, что понимаю, какая у вас проблема, господин Истерий», — сказал Вик. «Если у вас есть жалобы...» «Жалобы?» — завизжал Девол. «Да я не знаю, с чего начать. Что вы там, по-вашему, наделали?» «Мы превратили вашу ночлежку в отель, дающий прибыль. Именно это нам и полагалось сделать». Я пыталась не встревать в этот разговор из-за своей горячности. Но все же мне следует вставить пару слов. «В отель? Это не отель. Отель вам оставил я. А когда я вернулся, он стал балаганом. И что вы подразумеваете под прибыльным? Все номера на первом этаже исчезли. Это сокращает мои расходы с номеров на 20%. 20% пустого отеля. Все равно ничего. Огрызнулась я. Маша права, встал между нами Вик. Это пространство потребовалось нам для аттракционов, привлекающих клиентов. Кроме того, все устроенное нами там принесет отелю доходы. Не принесет, если они ничего не продадут. Возразил Истерий. Вы были в какой-нибудь из этих ловчонок, видели продаваемое там барахло. А цены за чашку кофе в вашем клубе берут больше, чем я бывало платил за целый обед. Не все едоки такие скряги, как вы, пробурчала я себе под нос. Что? Я сказала, что вы загребете кучу денег, когда они сорвут банк. То есть продадут товар покупателям. Но ведь не будет у них никаких... О, я разорен! Дьявол опустился в кресло и закрыл лицо руками. Конечно, если вы хотите предварительно ознакомиться с планом, вам следовало бы остаться. А так Маше с Виком пришлось полагаться только на свое суждение. Заговорил со своего кресла в углу Скиф. «Остаться?» — резко вскинул голову Истерий. «Да они заставили меня уехать. Они сказали, что если я хочу воспользоваться услугами вашей фирмы, то должен доверять им». «Именно», — кивнул Скиф, не моргнув глазом, меняя тактику. «Вам требовались наши услуги. Вы доверились нам, и мы вам услужили. Не понимаю, какие тут могут быть жалобы». «Какие жалобы? Да такие, что вы содрали с меня все, вплоть до шкуры». авансом, да для того, чтобы выставить меня из бизнеса. Если бы я потерял деньги на обычном отеле, это было бы плохо, но потерять деньги и сделаться добавок нищим. На глаз у спекулянта недвижимости навернулись слезы. Я ведь вложил деньги родственников жены. Я мог выдать прибыль, если только у меня будет капитал, сказал я им. А теперь... Голос у нее прервался, и он снова повесил голову. Если проблема только в этом, то, возможно, мы сумеем что-нибудь устроить. Забудьте об этом, сокращение вашего гонорара не поможет. Мне нужно заколачивать деньги, а не терять их меньше. Ведь подумал о снятии с ваших плеч этого отеля, о прямой покупке его. Я метнула быстрый взгляд на Скива. Он откинулся на спинку кресла и изучал глазами потолок. «Вы серьезно?» — с надеждой спросил Девол. «А почему бы и нет?» «Таким образом, вы получаете прибыль размером, скажем, 15% от стоимости. За здание, землю, а заставить комплекс работать, не говоря уж о хлопотах о его репутации, будет нашей проблемой. Именно это мы и согласились сделать с самого начала, в некотором роде». Истерия очутился на ногах, горячо пожимая руку Скива, чуть ли не раньше, чем пресс кончил говорить. «Знаете, что я вам скажу, Скив? Господин Скив, вы настоящий джентльмен, это замечательно, как раз когда я уже думал, не могу сказать вам, как я благодарен». «Не стоит упоминать об этом», высвободил руку Скив. «Почему бы вам тотчас же не пойти ко мне в кабинет? Моя секретарша все еще там, просто объясните ей все, и она примется составлять документы. Я хочу сказать несколько слов своим агентам, а потом пойду подписывать соглашение». «Иду», — помахал рукой Девол. «Ну, дела. Все никак не могу». «Но вы, конечно, понимаете, что у нас нет на руках такой суммы наличных. Нам придется выплатить частями и договориться о какой-то графике выплат». «Прекрасно, прекрасно. Лишь бы мы заключили контракт, гарантирующий мне прибыль». Затем он удалился, оставив нас молча смотрящих друг на друга. Наконец, Скиф собрал нас взглядом. «Аншлаг полный?» – спросил он, подтверждая сообщенный ему нами в отчете. «На 3 недели с поджидающим списком для вычеркивания», – подтвердил Вик. «Мы принимаем заказы за 1,5 года вперед». «А Истерий знает?» «Он так и не спросил, а у нас не было случая ему сообщить, пожалуй, плечами я. Ты же видел, в каком он состоянии?» Скив задумчиво кивнул. «Это значит, если верны мои расчеты, что мы сможем полностью расплатиться с ним меньше, чем через 3 месяца, не включая доли с казино и лавок». Он поднялся и потянулся, а затем подмигнул нам. «Пошли, ребята», — сказал он. «Думается, я разорюсь вам на рюмочку».